Глава 36. Дженни, Роберт, Ривера, Аманда, Трэвис, Говард и Паук. Ривера отвез Роберта и Дженни домой. Они сидели сзади, обнявшись, и за всю дорогу не произнесли ни слова. Только поблагодарили, когда Ривера их высадил. По пути в управление Ривера попытался придумать какую-нибудь историю, которая спасла бы его карьеру. Но любая версия стала бы верной дорогой к увольнению по психической непригодности. В конце концов он решил рассказать все до того момента, как исчез сквозняк. Через месяц Ривера наливал посетителям Кока-Колу в 7:11. То было прикрытие. На самом деле он шел по следу банды грабителей, уже полгода терроризировавших окрестные гастрономы. Когда банду арестовали, Ривере присвоили звание лейтенанта. Аманда и Трэвис поехали с Говардом. По просьбе старушки Джан Ген Джан превратил тело Эфрама в камень и поместил его в пещеру. Когда Говард остановил ягуар перед домом Эллиотов, Аманда пригласила Трэвиса зайти и чего-нибудь выпить. Тот поначалу отказался, чтобы не мешать горю вдовы. «Неужели ты так ничего и не понял, Трэвис?» — спросила она. «Наверное, нет. Тебе не приходило в голову, что Цап и Джан Ген Джан уже доказали, Эфрам не покинул нас. Мне будет его не хватать, но он остался со мной, и сейчас я не хочу быть одна. Я же помогла тебе, когда ты об этом попросил». И она открыла дверь. Трэвис вошел в дом. А Говард отправился к себе сочинять новое меню для ресторана. Главный технический сержант Гвоздворт так никогда и не выяснил ни что стало с Роксаной, ни кем она была на самом деле. Сердце его было разбито. От горя он не мог ничего есть, сбросил 150 фунтов, познакомился с девушкой на собрании заядлых компьютерных пользователей и женился на ней. Компьютерным сексом он больше никогда в жизни не увлекался, во всяком случае, за пределами своего дома. Глава 37. Хорошие парни. Август Рассол отказался ехать. Ему хотелось пройтись пешком. Ему нужно было подумать. Рядом шагал Джан Ген Джан. «Я могу починить тебе грузовик. Он будет летать. Хочешь?» — предложил Джин. «Зачем он мне? Я даже не уверен, хочется ли мне идти домой». «Ты можешь поступать, как пожелаешь, Август Рассол». «В магазин мне тоже не хочется. Подарю, наверное, свой бизнес Роберту и Дженни». «Мудро ли сажать пьяницу в винную бочку?» «Он больше не будет пить. Дом я тоже хочу оставить им. Утром оформлю все бумаги». «Готово». «Что, и только-то?» «Ты сомневаешься в словах повелителя джиннов?» Некоторое время они шли молча. Потом Рассол заговорил снова. «Как-то неправильно, что Трэвис прожил так долго, а ни жизни, ни любви у него не было». «Ты хочешь сказать, как ты сам?» «Нет, не как я. У меня была хорошая жизнь». «Ты хочешь, чтобы я сделал его снова молодым?» Рассол задумался. «А ты можешь сделать так, чтобы он старился наоборот? С каждым прожитым годом становился на год моложе». «И это можно». «И она тоже». «Она?» «Аманда, ты можешь сделать так, чтобы они оба молодели?» «Могу, если прикажешь». «Приказываю». «Готово. Сам им скажешь?» «Не сейчас. Пусть будет сюрпризом». «А ты сам, Август Рассол, чего желаешь ты сам?» «Не знаю. Я всегда считал, что из меня получится неплохая мадам». Джин не успел ответить. Рядом с лязгом притормозил фургон Рэчел. Она опустила стекло и спросила: «Тебя подбросить, Газ?» «Он думает! Не мешай!» — рявкнул Джин. «Не груби», — сказал Рассол. «А ты куда едешь?» пока не решила. Домой не хочется. Может, и никогда не захочется». Рассол обошел фургон и открыл дверцу грузового отсека. «Залезай, Джанген-Джан». Джин забрался в фургон. Рассол захлопнул дверцу и сел на переднее сиденье рядом с Рэйчел. «Ну?» — спросила она. «На восток», — ответил Рассол. «В Неваду».